Не раз вечером, когда бывало она уложит детей, и я зайду в детскую, вижу, как няня сидит, пригорюнившись, и не вяжет чулок по обыкновению, а потупя глаза чуть не плачет. «Няня, что с вами?» — спрошу я. «Да так, матушка, о детях горюю». «Ведь у вас же Илья теперь!» Она не слушает меня и продолжает говорить. «Выходила их, привязалась к ним, а теперь ступай, не нужна стала». «Няня, ведь вам и не справиться с тремя!» — утешала я. Не слушая меня, она опять продолжала. «А на медне Сереженька обнял меня, а сам говорит: «Няня, я тебя не пущу, ты с нами будешь». Уж какой понятливый стал! Я глядела на няню и чувствовала, что утешить ее не могу. Ее морщинистое лицо улыбалось при воспоминании о Сереже, а в глазах стояли слезы. Никто так не умеет любить и привязываться к детям, как русские простые няни, — подумала я. Я видела, что она не только жалела детей, но была оскорблена недоверием. Еще одна новость удивила меня в Ясной. В Ясенках, верстах в пяти от нас, стоял полк. В этом полку служил товарищ брата Григорий Аполлонович Колокольцев. Как наш давнишний знакомый, он стал ездить в Ясную Поляну. Привозил к нам своего полкового командира, полковника Юношу, и других офицеров. Толстые принимали их радушно, и я часто ездила с ними верхом. Ездил к нам тоже офицер Стасюлевич, брат издателя «Вестника Европы». Он тоже иногда ездил со мной верхом. Он поражал меня своей мрачной грустью. Мне все хотелось спросить его: «Что с вами? Как помочь вам?» Но я не решалась, и потом узнала от Гриши Колокольцева, что Стасюлевич одно время был разжалован в солдаты за бегство арестанта, и что он вообще меланхолик. Через года 2-3 мы узнали, что Стасюлевич покончил самоубийством. Он вошел в шубе в реку и стал глубокое место, где его и нашли. Это очень поразило Льва Николаевича. Он долго после вспоминал и ахал на эту силу воли самоубийцы. Мне долго помнилось его грустное выражение глаз. Улыбки я никогда не видала у него, и мне было досадно на себя. Зачем я не спросила его, почему он такой, зачем не показала ему участие? Может быть, ему было бы легче, хотя бы пока он был в Ясной. Стояла дождливая погода, не похожая на лето. Соня встала и быстро поправлялась. Мальчик был здоровенький и мало доставлял хлопот. Марья Николаевна с девочками решили ехать к Дьяковым отвезти меня. У них была огромная старинная четырехместная карета с широчайшими козлами. Дождь задерживал нас. Наконец мы простились с Толстыми, обещая приехать к Сониным именинам. Помню хорошо наше путешествие. Кроме шоссейной дороги, нам нужно было сделать верст 75 по проселочной, сильно попортившейся от дождей, и нам пришлось тащиться всю дорогу почти шагом. Мы ночевали и кормили лошадей. Я знала, что Марья Николаевна вообще была бесстрашна, но боялась только лошадей и езды по дурным дорогам. Так было и теперь. Но этот случай с нами по дороге испугал не только ее, но и нас. Мы въезжали на большую гору. С одной стороны дороги был откос, а внизу овраг. С другой стороны, как бы земляная отлогая стена, поросшая травой. Очевидно, эта дорога была когда-то прорыта в горе. Колеса вязли в грязи, кучер, чмокая губами, махал отчаянно кнутом, понукая лошадей. «Но, голубчики!» — кричал он. Лошади вытягивали струнку, выбиваясь из последних сил,